Собрались люди со всей деревни и даже из Лондона. Маленький церковный двор был переполнен. Одри и ее брат тоже пришли, но избегали Лоусона, стараясь просто не замечать его. Это раздражало его, в особенности поведение девушки, учитывая, как его умалчивание некоторых фактов в суде спасло ее от возможной беды. Когда тело леди Хэмбер погребли в семейном склепе, он попытался встретиться с парой лицом к лицу, пока толпа скорбящих еще не разошлась. Его попытка провалилась, но их старания избежать встречи с ним навели его на мысль, что девушка имела какое-то отношение к убийству, а брат это знал. Или брат был виновен, а сестра прикрывала его. Дик вернулся к себе, решив во что бы то ни стало призвать пару к ответственности на следующий же день. Но «Вы не можете увидеть ни сэра Джеральда, ни мисс Одри, сэр», — сказал Бэкхаус, горделивый дворецкий, когда молодой человек пришел на следующий день в поместье с намерением вытянуть признание из одного из них. «Но я должен увидеть их сейчас же», — настаивал Лоусон, хмурясь. Бэкхаус покачал головой. «Сэр Джеральд и мисс Хэмбер отправились на континент прошлой ночью, сэр, сразу после похорон». «Виновны», — мгновенно подумал Дик. «Он, она или оба». Глава 7. Так как день был очень жаркий, и солнце беспощадно светило на чистом голубом небе, Дик нашел себе убежище от невыносимой жары в тени раскидистого бука, под которым стояла его старая повозка. Как разъездной торговец, он уже подумывал отправиться дальше по пыльным дорогам к следующей деревне. Но почему-то он не мог заставить себя покинуть это место, где с ним произошла такая загадочная история. Он хотел закончить ее, добраться до истины, призвать виновного к ответственности и надеялся, что в окрестностях все же можно найти хоть какую-то улику. Сутки прошли с того момента, как он стоял у входа в поместье, и в течение всего времени Дик тщательно обдумывал случившееся, но безрезультатно. Его размышлениям не было начала и конца, мысли сменяли одна другую. Растянувшись под деревом и закурив, Дик размышлял над тем, что же на самом деле произошло в ту роковую ночь, и в его голове сложилась теория. Молодой Хэмбер ушел к себе в 8 часов, оставив сестру, мачеху и гостей в гостиной. В 9 Рэндольф ушел наверх, и женщины остались вдвоем. Одри сказала, что пошла к брату через 30 минут. Этому Дик не верил. Более вероятным было то, что она поссорилась с леди Хэмбер и убежала из дома, ведь позже он встретил ее в лесу, к своему дяде Оливу Болларду, на Сарлисскую ферму, за 2 мили от поместья.